я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Азарова Ирина Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Венера Лимаровна, знакома? Да. Это вы? Я. Так, хорошо. С вами по поводу ваших невыполненных обязательств перед Альфа-банком. У нас сегодня общая сумма составляет 22 524 рубля, и платеж необходимо произвести до 5 августа. Когда будет оплата? Сегодня, завтра? Неправильная постановка вопроса. Что? Неправильная постановка вопроса. Вы так считаете, считаете? Конечно, пожалуйста. Я так считаю. А кто же еще так может считать, будет? Если мы с вами тут вдвоем? И что? Ну, считаете, это ваше мнение? Техника выбора без выбора на мне не работает. Поэтому давайте правильно формулировать свои слова. На вас работает. Я задала конкретный если вас вопрос. Ничего не интересует, тогда зачем вы мне задаете вообще какие-то вопросы, если вас не интересует? Нет, вопрос. Стоп. Венера Лимаровна, угу. Вы мне свои условия не диктуете. А то что вам будет? Вы обидитесь и повесите трубку? Да? Я это переживу. Не разговаривайте в параллели. Я буду разговаривать в перпендикуляр. Я вот все равно... Я люблю в перпендикуляр. Если вы делать. Разговариваете в параллель... В перпендикуляр. Если вы разговариваете... В перпендикуляр. Если вы разговариваете в перпендикуляр. Что вы там говорите, поверьте. Да, а мне, вы думаете, очень важен ваш звонок, да? Мне так важно, что вы там говорите. Это же такая полезная для меня информация. Это же так... Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Угу. Что еще раз? Да, перестаньте, не заморачивайтесь, а то забудете, как ходить. Нет, Венера Лимаровна, ну вы давайте не будете на непонятные темы разговаривать. Хорошо, вернемся. Да сейчас вы еще мне подиктуете, на какие мне темы разговаривать. Вы кто такая? Не подиктую, давай, посоветую. Мне сотрудники колл-центра советы давать тут не будут. Я ваших советов не спрашивала, я в них абсолютно не нуждаюсь. Да я не знаю, кто вам там будет или не будет. Да никто не будет. В том-то и дело, что никто не будет. Никто, у кого я не спрашивала советов мне давать не будет. А если даже и будет, то это просто останется как ветер, который будет где-то вдалеке шуметь и не иметь для меня никакого смысла совершенно. Ну ладно, пошумит у вас потом, там выйдете в поле, шумит вам ветер, не переживайте. Да, у вас там уже прям сейчас, я понимаю, так шумит в голове, да? Я еще раз. Одинокая корова, перекати поле и пусто. И корова такая, кто-нибудь, где вы, мысли, где вы? А в ответ тишина, да? Бедная. Вам, у вас все хорошо? У меня все потрясающе. Я себя чувствую великолепно. И с того момента, как вы позвонили, настроение мое поднялось, потому что я предвкушаю очередные перлы от не очень образованных, не очень опытных и не очень умных людей. Угу. Серьезно? А вы привыкли, да, постоянно все время одной разговаривать, да, когда... Люди ведут диалог, вы ведете монолог. Я не говорю монолог, смотрите, вы же говорите, когда поэтому у нас монолога в принципе быть не может. Вы, вот смотрите, вам какой-то нехороший человек, редиска, внушил, что если человек в ответ вам что-то говорит, то это значит монолог. Только я, деточка, вам сообщу, что когда я парирую какие-то ваши высказывания, это именно самый настоящий диалог. Угу. Вы наговорили? Вы закончили? У вас все? Вы там наговорили? А вы закончили? Я дала возможность себе сказаться. А я вам не дам такой возможности. А я вас и не спрашивала. Ну, значит, тарахтите в параллель. Поэтому вернемся. Вернитесь на землю уже наконец-то. А то вы витаете где-то в каких-то облаках и к адекватности все никак не приблизитесь. Я еще раз вам говорю, неправильно составлен ваш вопрос. Давайте заново. Повторение, мать учения. А вы с кем там общаетесь? И с идиоткой какой-то я там общаюсь. Ну, не общайтесь, договоритесь со мной, потом будет хорошо. К сожалению, невозможно это осуществить, потому что я общаюсь с идиоткой в данный момент. А идиотка настолько идиотка, что она даже не понимает, что она идиотка. И еще с кем-то в параллель там разговаривать. Ой, дурёшь какая. Венера Лимаровна. Кому? Кому сейчас говорить о красоте? Телефонные попрошайки? Боже, вы, наверное, прекрасны. Да? Им помыслы ваши чисты, и действия, и внешность. Как классик говорил, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и тело, и душа, и мысли, и характер. Помните, читали? Хотя бы что-нибудь. Я понимаю, да нет, я цитирую. Цитировать можно. Книжку люди, которые обладают уровнем IQ выше там, 50, они способны запоминать то, что они прочитали. Вам, наверное, это еще не дано понять, книгу, но когда-нибудь возможно, если вы сейчас прекратите шествие по вашей тропинке разврата и похоти и вернетесь на тропинку здравого смысла, то у вас еще не все потеряно. Ну, слышно, что молоденькая же по голосу. Еще вполне возможно, вы сможете стать человеком с большой буквы Ч. Или хотя бы с маленькой. Я не верю. Пойму, вы собираетесь разговаривать на тему долго или нет? Я с вами на удаленной Вы до сих пор этого не поняли? Ну, давайте продолжим диалог. Возможно, вам не хватает информации для проведения анализа. Да это понятно, что вас не интересует. У вас истерика. Успокойтесь. Попейте водички, посмотрите в зеркало на себя. Вернитесь, может быть, вас отпустят. Вернитесь на землю, я вам еще раз говорю. Я ничего не пытаюсь. Что там с вами пытаться? У меня все получилось уже. Пытаюсь. Настраивайтесь. Все, это все, на что вы были способны. Я же говорила, что вы обидитесь и бросите трубку. Это на все, на что способны сотрудники Альфа-банка. Угу, бросайте трубку. Но трубку смелее. Я сама не повешу. Да. Я слушаю. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Да. Меня зовут Дмитрий Эдуардович, это Восточный экспресс-банк из области судебного взыскания. Звоню я вам по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной карте просто. Скажите, а по какой причине оплату не производите? Что произошло? Да, отвечала уже на эти вопросы. Что? Отвечала уже на эти вопросы. Я понял. Ну а что у вас случилось? Почему вы вышли на просрочку? Да отвечала же уже на эти вопросы. Вот смотрите, у вас на сегодняшний день по вашей кредитной карте просто задолженность имеется на сумму 17 тысяч рублей. Оплату вам необходимо произвести в течение 2 дней, то есть сегодня или завтра до конца дня. Но скажите, данная сумма от вас когда поступит? Сегодня или завтра? Никогда. Дело в том, что дату необходимо в течение 2 дней оплатить, потому что в дальнейшем банк может подать на вас заявление в суд, то есть в дальнейшем это может привести к аресту счетов, реализации имущества. Поэтому скажите мне, оплата от вас когда поступает? Сегодня Никогда. Или завтра? Нет, так или иначе она ведь поступит в добровольном или принудительном порядке. Ну, хорошо, я рада, что вы так оптимистично настроены. Хорошо, если для вас, если вы эту сумму оплатите не посильной на сегодняшний день, то я могу предложить вам внести вашу просроченную задолженность и очередной ежемесячный взнос. Вот у меня у вас составляет 14 тысяч рублей. Значит, данную сумму необходимо внести все так же в течение 2 дней, сегодня или завтра, до конца дня. Потому что помимо того, что банк может подать заявление в суд, банк также имеет право передать ваше дело в сторонней организации, то есть коллекторское агентство. В дальнейшем это может привести уже к сотрудничеству с ними, а не с нашим банком. Поэтому оплату необходимо произвести в течение 2 дней, завтра до конца дня. Скажите, данная сумма от вас когда поступит? Сегодня Никогда. Или завтра? Никогда не поступит? Угу. Я понял. Хорошо, я вам могу тогда предложить в крайнем сроке, в случае это внести не менее одного вашего ежемесячного платежа. Значит, сумма данная составляет у вас 2000 рублей. К оплате 2000 рублей необходимо вам внести в течение 3 дней до 12 числа до конца дня, чтобы не допустить принудительного взыскания со стороны Федеральной службы судебных приставов. Расплата данной суммы от вас когда поступает? Сегодня, завтра или 12 числа? Никогда.